С неба падала вода, размывая города черты. Но чувство наше берегла и не давало мне поджечь мосты. Пройдет, может, через год, может, через два, едва. Под зонтом брела моя любовь, тебя укрыв от слез, след смывая за собой, ушла без слов. Слепой душе не объяснить и не понять, что ты давно ушла. И вновь по улицам бродить и в каждом сентябре искать тепла. Не пройдет даже через год и даже через два, но все слава. Под зонтом брела моя любовь, тебя укрыв от слез, след смывая за собой, ушла без слов. Под дождем осталось ждать любовь, глаза закрыв от слез, след смывая за собой, ушла без слов. След смывая за собой, ушла без слов.